Правило номер 24. Переутомление искажает восприятие реальности, а люди начинают чудить. Старые обиды. Пока мы вновь устраивались в гостиной, я внимательно наблюдала за мамой и строила новые теории, которые тут же разваливались. «Где тебя черти носили, мама?» Она посмотрела на меня своим знаменитым материнским взглядом. «Голова разболелась, и я решила...» Бриджит растянула губы в подобие улыбки. «Видишь ли, Пандора, этого недостаточно. Произошло 4 жестоких убийства, поэтому необходим подробный отчет о местонахождении каждого по минутам». Мама нахмурилась. «Кто еще умер? Ты со своей собачонкой корчишь из себя Барнаби и Сайкса?» «Что? Кого?» Инспектор Том Барнаби и его верный пес Сайкс — герои британского телесериала «Убийство в Мидсомере». «Успокойся, Шарлотта», — вздохнула мама. «Как я вижу, за такое короткое время многое изменилось». «Да, помимо всего прочего, произошла еще одна попытка убийства», — объявила Мирабель. «Что-что?» «Меня пытались убить», — сказала она и вызывающе сложила руки на груди. «Что? Кто?» Бриджит засмеялась, как добрая старушка, показав большие острые волчьи зубы. «Ну, если бы мы это знали, дорогая, то для нас не осталось бы тайн». Она невозмутимо хрустнула собачьей печенькой. В безупречном костюме от Маркс и Спенсер Бриджит выглядела настоящим киношным убийцей. «Какая темень», — тихо произнесла тетя Шарлотта. Непроглядная тьма мешала думать, окрашивая все в страх. Тетя Шарлотта щелкнула лампой, однако маленькое пятнышко света не рассеяло тьму. «Разве это что-то меняет?» Я решила перевести разговор в другое русло. «Ну, то, что Дорин и миссис Ангел были сестрами». Никто не ответил. Я включила лампу рядом с собой с таким же успехом. В старинных загородных домах всегда так. Свечей или ламп полно, а света все равно не хватает. Какой кошмар. Сидеть тут в темноте, особенно если где-то прячется маньяк с топором. «Конечно, глупышка», — с чувством собственного превосходства заявила Мирабель. «Все трое убиты в своем доме. Убийца имел зуб на семью, а мы оказались у него на пути случайно. Надо срочно отсюда выбираться». Мы медленно переваривали сказанное. «Твоя теория не объясняет смерти Джой», — неуверенно заметила тетя Шарлотта. «Не знаю», — покачала головой Мирабель. «Она могла увидеть или услышать лишнее. Или это вообще ошибка? Ясно одно. Вся семья уничтожена в собственном доме. Убить хотели именно их, а мы просто подвернулись под руку». «Она права», — неохотно признала я. «Вся семья убита, и мы единственные свидетели». «Не считая убийцы», — вставила тетя Шарлотта. «Да». Мы уставились на огонь. «Мы не знаем», — сказала тетя Шарлотта, не отрывая завороженного взгляда от пламени, «отчего умерли ангелы». Мне этот вопрос тоже не давал покоя. Мирабель вскочила с места и начала нервно тыкать кочергой в камин. Взвились снопы искр, затрещали поленья. Едкий острый запах гари стал здесь нашим постоянным спутником. От сухого, как сгоревшая спичка воздуха, першило в горле и слезились глаза. Мирабель сердито швырнула кочергу в каминное ведро. «Нам по-прежнему неизвестно, где все это время находилась ты, дорогая Пандора», — припомнила Бриджит. «В конце концов, одна из погибших жила у тебя». «Заткнись, Бриджит», — рявкнула Мирабель. «Я всего лишь отмечаю, что Дорин де Ламер едва ли встретила свою бывшую хозяйку с распростертыми объятиями», — улыбнулась Бриджит. «Ты ведь сама говорила, Пандора, что ее уволила, а затем выселила. По-моему, она замаскировалась, чтобы пообщаться именно с тобой». «Дорин де Ламер никого не встретила с распростертыми объятиями», — устало отозвалась мама. «С чего бы? Может, она нас и не узнала, а дурацкое гадание они предлагают всем гостям, чтобы занять персонал и привлечь клиентов». «Ради денег», — добавила Мирабель. Повисла напряженная тишина. Все ждали, когда заговорят другие, как будто каждому не терпелось высказаться, и никто не решался. Я внимательно наблюдала за мамой. Первой осмелилась нарушить молчание тётя Шарлотта. «Знаете что? Я умру раньше, чем до меня доберётся убийца, если не заморю червячка». С этими словами она решительно направилась к двери. «С такими богатыми внутренними запасами голодная смерть тебе ещё долго не грозит», — проворчала Мирабель. «Постой, тётя Шарлотта!» — воскликнула я. «Не уходи!» «Я вернусь, милая. Принести тебе чего-нибудь?» — спросила она таким тоном, словно собралась в булочную на углу. Мирабель вздохнула. «Девушка хочет сказать, что тебя могут убить. Если здесь появится ещё один труп, мы все сойдём с ума». «Только в том случае, если убийца не находится сейчас в этой комнате», — улыбнулась Бриджит. Тётя Шарлотта в нерешительности помедлила у двери. «О, ради всего святого!» — воскликнула Мирабель. «Я пойду с тобой. Честное слово, складывается впечатление, что я здесь единственный взрослый человек». Удивительно, как легко Мирабель выходила из себя, даже в минуты смертельной опасности. Тётя Шарлотта остановилась и подозрительно посмотрела на Мирабель. «Тогда мы с тобой останемся наедине, а ты последняя видела Дорин живой». «Ага, а ты вернулась после разговора с гадалкой как привидением, так что давай не будем». «Ты не боишься?» — обратилась ко мне тётя Шарлотта. «Со мной мама и Бриджит». Тётя Шарлотта посмотрела на них с сомнением. «Всё будет хорошо», — уверила её я. «Я никому не открою, кроме вас. Дверь тяжёлая, дубовая». «А вдруг у убийцы есть ключ?» — взволнованно спросила тётя Шарлотта. «Я оставлю наш в замке и поверну немного. Я всегда так спасаюсь от мамы». «Прошу прощения», — фальшиво удивилась мама. «Тогда мы рискуем столкнуться с убийством в закрытой комнате, а этого я не вынесу». Мирабель приложила руку ко лбу и сделала вид, что падает в обморок. В сочетании с циничным выражением её лица это выглядело нелепо. Тётя Шарлотта взяла меня за руки, будто хотела помолиться вместе со мной. «Если что-то случится, кричи изо всех сил как можно громче. Поняла?» Она выжидательно уставилась на меня. «Да, тётя Шарлотта». «Мы туда и назад. Захватим что-то съестное и вернёмся», — пообещала тётя Шарлотта. «Принесите воды, хлеба, фруктов». «Мы тебе не онлайн-супермаркет с доставкой», — вскипела Мирабель. «Что найдём, то и принесём, если останемся живы». Терпения у Мирабель хватало ненадолго, особенно в опасных ситуациях. Когда они вышли, я заперла дверь, бегом вернулась на место, так испуганный ребёнок бежит ночью обратно в кровать, и зарылась поглубже в кресло. «Всё хорошо?» — тихо спросила мама. Я кивнула. Бриджит ухмыльнулась и погладила собаку. Моё кресло стояло в полоборота к окну, я посмотрела на мёртвое безмолвие. Сквозь серый туман от дома лился болезненно-жёлтый свет. Снег осел, уплотнился, и огромные сугробы казались вылепленными из белой глины. Снег излучал магнетическое сияние, притягательное, даже по-своему прекрасное, если бы не гнетущее ощущение, что он душит всё живое. Внешний мир выглядел незнакомым, молчаливым и пустынным, словно время там остановилось. Если выйти в эту дверь, смогу ли я пробить невидимую мембрану, разделяющую два мира? Предметы начали расплываться перед глазами, терять форму, растворяясь в фиолетовой дымке. Мысли блуждали в тумане, порождая неясные образы. Ангелы, скорчившиеся на смертном одре, Джой, распластанная в ванне, беспорядок в её комнате, туалетный столик. В камине что-то треснуло, и я вздрогнула. Кожу обожгло холодом, и меня пронзил острый всплеск адреналина. Я на мгновение отключилась. В комнате стояла тревожная тишина. Я резко встала, насторожённая, готовая ко всему. В голове роились мысли. Я испуганно шарила глазами по углам, в ушах звенел страх. Я пошатнулась, по спине струился холодный пот. «Урсула!» — крикнула мама и встала. «Урсула!» У меня дрожали руки. Я опустила глаза и поняла, что сорвала половину ногтя на большом пальце. Ровный полумесяц отделился от остальной части ногтевой пластины, обнажив кожу. Мне стало дурно. Ковер неотвратимо приближался, жесткие ворсинки впивались в щеку, запах в комнате изменился, как будто кто-то дохнул мне в лицо несвежим дыханием. Я подняла глаза к каминной полке. Надо мной нависли мама и Бриджит, я чувствовала на коже их липкие взгляды. В голове роились жестокие дикие мысли, спутанный комок страха. Я потеряла чувство реальности и стала проваливаться в ковер. Ее комната, туалетный столик, мейсонская ваза. «Ваза», — сказала я и вновь провалилась в беспамятство. Не знаю, сколько времени я блуждала в лабиринтах своего разума. «Я так и знала, что нельзя их оставлять!» «Заткнись, Шарлотта, и открой чёртову дверь! Зря, что ли, ты весишь целую тонну!» Я вынырнула на поверхность от знакомого голоса Мирабель. «Урсула! Урсула, ты там?» «А где же ей еще быть, Шарлотта?» — закричала в ответ мама. «Ну почем мне знать? Может, опять какая-нибудь тайна запертой двери?» «Закрытой комнаты, Шарлотта! Да какая разница, откройте!» Мама быстрым движением распахнула дверь, и тетя Шарлотта ввалилась в комнату. Я осторожно встала. В голове шумело, мысли путались. Я постояла секунду на коленях, опасаясь, что вновь упаду. С поврежденного пальца упала круглая капелька крови. Я представила себе, как просыпается дом, принюхиваясь. Новая кровь. Новая жертва. Он отличался удивительной кровожадностью. Голоса в голове упорно твердили: «Нам не выжить. Этот дом никогда нас не отпустит». Я качнулась к двери, она отодвинулась. «Урсула! Урсула, ты жива?» «Шарлотта, прекрати разыгрывать свои викторианские драмы», — потребовала мама. «С Урсулой все хорошо. Ей просто надо поесть. Если она не будет есть...» «Я в порядке. Не волнуйся, мама», — слабым голосом сказала я. «Мне только нужно присесть на секунду. Голова закружилась. От стресса. И я правда давно не ела». «Бедняжка всегда была хрупкой». Тётя Шарлотта схватила меня в охапку и потащила в кресло. «Тебе нужно отдохнуть. Сплошной ужасный стресс. Посмотри, на тебе лица нет». «Надеюсь, что оно всё-таки есть». Холодно отозвалась я. «Вот, выпей», — Мирабель протянула мне стакан с бренди. «Давай, мы все знаем, что ты пьешь, так что не придуривайся». От стакана поднимался знакомый животворный аромат. «Не бойся, не отравлено». Мы обе замерли. Я медленно отпила немного обжигающей жидкости. «Что ты хотела сообщить?» — спросила мама. «Не помню». «Ваза», услужливо подсказала Бриджит. «Какая еще ваза?» — раздраженно переспросила тетя Шарлотта. «Она стояла вон там», — Бриджит указала на каминную полку, где раньше стояла ваза мейсонского фарфора. «Хм», — буркнула Мирабель. «Куда, черт возьми, она делась?» «А ты как думаешь?» — я отпила еще немного бренди. «Кто у нас любитель тащить все к себе?» «Джой», — прошептала тетя Шарлотта. «Она украла вазу». «Нужно посмотреть в ее комнате», — сказала я и поднялась. Тётя Шарлотта закрыла глаза и медленно покачала головой. «Что за одержимость трупами? Их не вернуть. Мы ничего не можем для них сделать. Мы не выживем, если будем из-за твоих капризов беспрестанно разглядывать трупы». «Нужно обыскать комнату», — настаивала я. «Мы ее так и не обыскали». «А все потому, что потеряли кучу времени на покое ангелов», — усталым голосом сказала Шарлотта. «И я до сих пор не понимаю, что мы ищем». «Убийцу, тетя Шарлотта! Убийцу!» Дверь в комнату Джой, где теперь обитал ее труп, была на сей раз закрыта. Я открыла ее осторожно, беззвучно. «Боишься разбудить мертвеца?» Тетя Шарлотта прошла мимо меня. Мирабель укоризненно покачала головой. Мы все устали. В воздухе стоял резкий металлический запах, на ковре маячило пятно крови, оставшееся от Мирабель. Мы даже не попытались очистить ковер. Впрочем, стоит начать отмывать этот дом от крови, и мы никогда не остановимся». В открытую дверь ванной была видна распятая Джой под грудой полотенец и гигантская металлическая люстра. На белой плитке остались коричневые брызги, от них шли потеки вниз по кафелю, как на стенах скотобойни. Я закрыла глаза и представила, как несчастная поднимает взгляд к потолку, и ее пронзает люстра. Из длинной рассечённой раны на руке все еще капала кровь в рыже-бурую лужу на полу. Это казалось странным, потому что ни один штырь из люстры не вонзился в руку. Наверное, Джой получила эту рану, когда пыталась защититься. В голове, словно видеоролик, вновь пронеслись мгновения ее страшного конца. Возможно, убийца находится рядом и ударил ее ножом, чтобы удержать. Нет, здесь устроили ловушку, не требующую присутствия человека. «Перестань пялиться на труп, дорогая. Тебе это вредно». Тётя Шарлотта взяла меня за плечо и отвела обратно в спальню, где стояла разоренная кровать со скомканными простынями. На прикроватной тумбочке тесно сгрудились всевозможные бутылочки и флакончики, которые Джой считала необходимыми для поддержания своей жизнедеятельности. К сожалению, ни масло вечерней примулы, ни Агнус кактус, ни розмариновая вода ее не спасли. Джой приносила столько жертв в стремлении к долгой и здоровой жизни. А ведь если ей было суждено прожить так мало, могла есть и пить все, что хотела. Несколько бутылочек и книга упали на пол, там же валялась сумка и какая-то одежда. Ящик прикроватной тумбочки зиял пустотой. За приоткрытой дверцей шкафа виднелись аккуратно развешанные кашемировые домашние костюмы и одежда для занятий йогой. Джой носила огромную, кричаще дорогую сумку, благодаря которой выглядела миниатюрнее. Я называла эту сумку ходячими понтами, а Джой кривилась. А на туалетном столике во всей своей красе стояла ваза мейсенского фарфора.